Лекция номер 31. Оккультизм. Да или нет? Что такое оккультизм? Понятие оккультизм приобрело в последнее время в общественности дурную славу вследствие распространения псевдооккультных махинаций. Оккультизм есть источник всех наук, и так как в настоящее время идет острая борьба между светом и тьмой, не стоит удивляться, если именно в сфере оккультизма существует наибольшее расхождение во взглядах и яростное столкновение противоположных точек зрения. Во все времена таинственное и магическое притягивало людей, а сегодня притягивает больше, чем когда-либо, так как через овладение оккультными силами и способностями можно развить еще и силу психического воздействия. Это искушает людей с незрелым характером на злоупотребление этими силами в эгоистических целях. Именно поэтому псевдооккультистов значительно больше, чем светлых, то есть истинных служителей света. Понятие оккультизма происходит от латинского слова «оккультум», что означает «тайна», «сокровенная». Под понятием оккультизма в его первоначальном смысле следует понимать все тайные учения или тайные знания, данные из высшего источника, и потому следовало бы скорее говорить только о тайных науках. Познание и способности, которые человек получает, овладевая более или менее тайными знаниями, учат его и дают способности ко все большему применению скрытых и дремлющих в нем сил, способностей и знаний. Однако для этого необходимо наличие высшей этики. Это значит, что духовные и моральные качества должны расти вместе с психическими способностями. Иначе существует опасность злоупотребления оккультными силами в целях нанесения ущерба людям и всеобщему благу. В этом заключается причина того, что старшие братья человечества всегда передают человечеству лишь малую часть тайного знания, а именно ровно столько, сколько можно доверить человечеству в соответствии с уровнем его сознания. При содействии падших учеников, а также прочих предателей света, и не в последнюю очередь усилиями самого сатаны и его окружения, многое из оккультных знаний попало в руки некомпетентных и темных людей. Это привело к возникновению многих негативных явлений, из которых здесь приводятся лишь важнейшие – черная магия и психизм. Таким путем возник так называемый псевдооккультизм, который наносит большой ущерб. Во все времена существовало сокровенное знание, которое не должно было быть доступным для широких масс народа. Оно будет существовать также и в будущем. Это тайное знание называется эзотерическим. И наоборот, то знание, которое доступно всем, называется экзотерическим. Оба понятия происходят из древнегреческого языка. Недоступность тайного знания и вытекающее отсюда обязательство не разглашать его перед народными массами возникли отнюдь не из желания сохранить или оставить тайны науки только в качестве подарка или награды для немногих избранных. Но конспиративность эта была необходима прежде всего из соображений безопасности. В настоящее время мы имеем параллели этому в официальной науке, большая часть которой сейчас общедоступна. Но наряду с этой общедоступной частью науки существует засекреченная атомная физика, используемая исключительно в целях производства атомных бомб. Во все времена существовала эзотерическая и экзотерическая религия. Даже сегодня еще существует эзотерическое христианство и эзотерический буддизм. Обе религии остались недоступными для широких народных масс. Все великие тайны мировых религий даны в виде символов, значение которых неизвестно также многим священникам. Символ Святого Духа в его истинном значении утрачен даже высшим духовенством. Разъяснение этого символа дано в первом томе «Психической энергии». Ибо пришло время приоткрыть завесу, чтобы самым решительным образом способствовать росту человеческого сознания. При этом именно изучение психической энергии является тем незаменимым ключом, который необходим, чтобы открыть таинственные врата, очистить магнит сердца, что ведет к истинной духовной устремленности, уберегающей от опасных ловушек оккультизма. Как показывают исторические события, в эти сети, несмотря на предупреждения, постоянно попадают многие оккультисты. Едва кто-то получает своевременное предупреждение, как он уже становится жертвой искусителей, выдающих себя за инкарнированного Христа, которые появляются именно в критические моменты жизни, или же допускаются свыше, дабы испытать ищущего и таким образом отделить зерна от плевел. Оккультизм и пограничные науки. Поскольку оккультизм подвергается сегодня нападкам с разных сторон, что явно происходит вследствие грубого невежества, необходимо несколько подробнее осветить сферу тайного знания в целом и связанных с ним пограничных наук. В общественности в основном преобладает мнение, что оккультизм есть знание о скрытых и сверхъестественных вещах. В мире не существует сверхъестественных вещей, ибо все естественно. Но есть сверхчувственные вещи, то есть такие, которые не воспринимаются пятью нормальными органами чувств. Если мы все же их видим, то речь идет тогда о развитии центров высшего сознания или о воспламенении чакр, которое ведет к высшему чувственному восприятию. Существуют люди с еще более беспочвенными взглядами, которые смешивают оккультизм со спиритизмом и медиумизмом и совершенно ошибочно отделяют его от тайной доктрины и божественной мудрости, называемой также теософией, о которой они знают только понаслышке. Есть много образованных журналистов, которые путают йогу с искусством факиров, так как однажды они что-то слышали о хатха-йоге, сопровождаемой большим пропагандистским шумом, где упражняется в стоянии на голове, чтобы ногами лучше упираться в небо. Это старейшая йога со своими физическими упражнениями, которой уже тысячелетия обучаются люди для укрепления физической конституции, сегодня, конечно, полностью устарела. И ее путают с искусством факиров и фокусами. Но это не истинная йога и даже не предварительная ступень на пути к духу. Сегодня это только иллюзия, жертвой которой становится ищущий на первых этапах своего пути, прежде чем он вступит в сферу истинной духовной йоги. Лишь тот, кто умеет преодолевать трудности, может вступить на трудную стезю духа. Есть и другие взгляды, в соответствии с которыми оккультизм отождествляется с парапсихологией, в худшем случае вообще с магией, колдовством, мошенничеством, обманом и суеверием. Это происходит, как правило, в тех случаях, когда господствующие консервативные силы в сфере религии и науки ощущают опасность, исходящую от какой-либо области оккультизма, подрывающей их безмятежный покой, а также позиции, завоеванные ими в структурах власти. Духовное развитие не может, однако, стоять на месте. Старые представления изживают себя и должны уступить место новым. Крестной матерью всех рождающихся новых идей и знаний всегда является тайная доктрина или истинный оккультизм, от которого во все времена исходил и будет исходить прогресс. Заблуждением является предположение о том, что тайная доктрина относится только к сфере религии, метафизики и йоги. Нет. Диапазон этого знания охватывает самые сокровенные, религиозные и метафизические вопросы, касающиеся всех еще не исследованных областей естественных наук, включая тайные знания происхождения жизни и всех видов энергий, лишь малая часть которых раскрыта человечеством. Туда же относятся так называемые пограничные науки, которые лишь частично или вовсе не признаются наукой. И это по той простой причине, что они не общедоступны. Их знания, исследования и практическое применение зависят от конкретных духовных способностей, которыми обладает далеко не каждый, и которые не получишь ни в одной школе. В этой связи стоит упомянуть радиастезию. Радиастезия – Термин, употребляемый в парапсихологии, означает способность обнаруживать с помощью маятника или рудоискательной лозы водоносные жилы, залежи металлов и так называемые патогенные зоны. Не каждый человек умеет обращаться с сидерическим маятником и рудоискательной лозой. Чтобы достичь в этом более или менее надежных результатов, нужны определенные способности и много упражнений. Именно это в наибольшей степени затрудняет признание этих оккультных пограничных наук. Если знание не общедоступно, то его не признают. Это относится даже к диагностике по глазам, которую могли бы изучать все врачи, так как она является чисто эмпирической наукой. В своей деятельности врачи могут также опираться на диагностику по руке и ногтям, которая подтверждается точными научными данными. Тем не менее, она отвергается академической медициной, так как ей сопутствует дурная слава гаданий, хотя она происходит от хиромантии или искусства предсказания судьбы по рукам, которое является в конечном итоге эмпирической наукой. Чтобы достигнуть в этой области мастерства, которое почти равнозначно ясновидению, необходимы все же определенная интуиция и наличие значительной психической энергии. Аналогично обстоит дело с астрологией, которой можно успешно заниматься также лишь при наличии определенного дарования, а потому ученые, не обладающие такими способностями, высмеивают ее и ведут с ней борьбу. И только графология, искусство определения характера и способности по почерку, сумела до некоторой степени освободиться от дурной репутации пограничных наук и завоевала научное признание, хотя и здесь лишь особо одаренные достигают значительных результатов. Оккультизм и естественные науки. Оккультистом является каждый, кто верит в нечто скрытое, неисследованное или трудится над его раскрытием, являясь таким образом естествоиспытателем, химиком, физиком и тому подобное. Оккультной является совокупность всех наук, в которых еще есть что исследовать. В этом смысле сфера оккультизма охватывает религию и метафизику, философию и психологию, медицину и биологию, химию и физику, включая технику. Таким образом, он является обширной областью знания, ибо всюду в них есть еще нечто оккультное, сокровенное и неисследованное. Да и не только это, ведь существует много явлений, которые наука стремится исследовать точными, естественно-научными методами, но которые остаются все же скрытыми. Кто, к примеру, видел электрон? Кто может сказать, что же такое электричество и магнетизм? Однако люди верят в эти силы и успешно работают с ними. Некоторые могут возразить на это, что естественные науки не являются оккультными науками, так как все исследования проводятся точными способами. Однако они также имели оккультное происхождение. Самые значительные исследователи и ученые в истории, от Пифагора до профессора Рене, от Гиппократа до Парацельса, были одновременно или даже в первую очередь оккультистами. Все, что исследовали естественные науки, было прежде оккультным, и еще долго будет оставаться таковым, или по меньшей мере недоступным для большинства людей. Сколько исследований предстоит еще провести в области химии, физики и биологии? Сколько нераскрытых тайн еще в медицине? И сколько их так и останутся нераскрытыми? Во всех этих сферах исследована лишь частица того, что люди смогут открыть и узнать в предстоящие тысячи и миллионы лет. Всякий исследователь и всякий изобретатель, сидящий за микроскопом и за чертежной доской, напрягающий свою интуицию и изобретательские способности в лаборатории или за письменным столом, является верующим оккультистом. Он верит в наличие чего-то оккультного, то есть сокровенного, иначе бы он так не стремился удовлетворить свой исследовательский пыл. Поэтому огромным заблуждением было бы думать, что естественные науки не являются оккультными науками. Они являются таковыми, как и пограничные науки и религия, только они легче поддаются исследованию, понятнее для народных масс, их легче передавать и ими легче овладеть. чем большими духовными способностями, которые требуют огромной ответственности, что обычно непонятно непосвященному человеку, так как он не способен заглянуть за кулисы мировых событий. Следующее различие между естественно-научным и духовно-научным оккультизмом состоит в том, что первый верит и считает истинным только то, что он может видеть, потрогать, измерить, вычислить, взвесить, подсчитать, разрезать. Религиозный оккультист, напротив, основывается на своей интуиции или чувстве знания, а также на логике и разуме. Оккультизм и религия. В области религии существует оккультное или эзотерическое знание, даваемое из высших сфер и доступное лишь небольшой группе посвященных во избежание профанации и злоупотреблений. В настоящее время преобладает, однако, экзотерическое религиозное знание, так как только оно доступно верующим и рядовым священникам. По мере расширения сознания человечества, все больше эзотерических знаний передается людям, тем самым они становятся экзотерическими. По этой причине религиозные представления всякий раз являются лишь относительно совершенными. В определенные исторические моменты они подлежат расширению и углублению, что сопряжено с величайшими трудностями и борьбой. Это углубление и расширение человеческого сознания является неблагодарной, но все же почетной задачей немногих истинных оккультистов и учителей человечества, а также их учеников и сотрудников. За этот подвиг, речь идет ведь о воинах духа, во все времена они подвергались преследованиям и уничтожались всеми возможными способами. Вспомним о величайших примерах в истории человечества. О Христе и Иисусе, распятом на кресте, или о других великих посвященных, как, например, о великом математике и оккультисте Пифагоре, зверски убитом вместе со своими учениками. Вспомним о Сократе, вынужденном принять яд. Величайшие оккультисты были одновременно великими религиозными учителями и основателями религии. Впрочем, оккультистом является всякий, кто верит в Бога и в высшие силы. Никто не видел Бога или Логоса, и никогда обыкновенный смертный не увидит его. Ибо Логос имеет настолько огненно сияющую конституцию, что она способна сжечь обыкновенного человека. Для ученого с нигилистическим и материалистическим мировоззрением не существует, конечно, никакого Бога, поскольку он его не может увидеть. Не может он также обнаружить его место жительства ни с помощью спутника, ни с помощью каких-либо иных космических средств передвижения. А поэтому диалектический материализм считает веру в Бога, в богов или логосов суеверием. Однако это свидетельствует о грубом невежестве или злонамеренности, ибо все ученые-материалисты вместе взятые, и будь их сотни тысяч, не в состоянии создать хотя бы один стебелек крапивы или сконструировать хотя бы одного обыкновенного светлячка и вдохнуть в него жизнь. С каждым вздохом человек и, соответственно, каждый ученый проглатывает сотни доказательств существования Бога в форме бактерий, ведь и они есть в конечном счете творение Божие, точно так же, как и сам человек. Из ничего не рождается ничего, все нуждается в Творце, который формирует и организует жизнь из хаотической ментальной и физической материи. К чему же тогда эти бессмысленные, богохульные выступления отрицателей Бога? Оккультизм и психология. Говоря об оккультизме, нельзя забывать про психологию, ибо она является мостом к чистому оккультизму, то есть к той части тайного знания, которая дает глубокую информацию о человеческой душе и человеческом духе. В то время как психология, работая сегодня с очень чувствительной аппаратурой, не может все же найти душу, но лишь описывает ее ощущения и восприятия, в истинном оккультизме, для того чтобы ознакомиться с тонким миром и разобраться в сложной конституции человеческой души, необходимо развитие особых, заложенных в человеке способностей, то есть центров, чакр, высшего сознания. Академическая психология не в состоянии высказать что-либо действительно определенное о душе и ее местонахождении, не говоря уже о том, чтобы описать ее сложное тонкоматериальное строение. Да и самые квалифицированные анатомы до сих пор не смогли обнаружить при вскрытии никакой души, вследствие чего некоторые хирурги отрицают ее существование. И только оккультная наука дала людям более точные представления об этом носителе жизни. Эти знания исходят от старших братьев человечества или от мастеров мудрости, которые также были когда-то людьми, как мы сегодня. По своему эволюционному развитию они на миллионы лет опередили нас. Поэтому они имеют возможность описывать явления, которые на сегодняшний день неизвестны большинству людей. Поскольку они настолько опередили нас в своем развитии, мы должны и имеем право верить им. И было бы очень целесообразно также следовать их указаниям. Аналогичным образом обстоит дело с открытиями наших естествоиспытателей, которые обыкновенный средний человек также не всегда может сам перепроверить, так как у него отсутствуют необходимые для этого знания. Также ученик лишь на более поздних стадиях своего развития способен убедиться в правильности знаний, полученных от учителя. Так и мы сможем когда-нибудь убедиться посредством собственных способностей в истинности тайной доктрины. И она предстанет нам яснее, чем периодическая система элементов или вся наука об атомах, которая открывается, кстати, лишь тем исследователям, которые обладают соответствующими физическими и математическими знаниями. У кого этих знаний нет, тот вынужден верить исследователям и своим учителям. Но со временем он может приобрести недостающие знания и перепроверить научные данные. Кто, например, отважился бы подвергнуть сомнению открытия естествоиспытателей, хотя они несут далеко не такую большую ответственность за свои высказывания и утверждения, как мастера мудрости. В области оккультизма есть, правда, огромное количество плагиаторов и имитаторов, у которых всегда наготове очень умелые фальсификации. В этом заключается огромная трудность оккультного развития, и лишь очень немногим ученикам или неофитам оккультизма удается не попасть, хотя бы ненадолго, в темные ловушки обольщения и заблуждения, прежде чем они вступят в сокровенные чертоги мудрости. Хотя психология и медицина до сих пор еще не нашли души, тем не менее, большинство представителей этих наук верят в наличие этой невидимой, оживляющей человеческое тело силы и сущности, иначе бы они не тратили свои усилия на исследование человеческих ощущений. Они не стали бы тогда утверждать, что для процесса выздоровления необходима воля к выздоровлению. И как бы иначе психолог сумел наблюдать и описывать чувства, восприятие, желания и мысли сокровенной души. Таким образом, сначала приняли гипотезу, безусловно, очень реальную. Практически душа исследователя ищет свое собственное бытие, то есть стремится к самопознанию, а также к проникновению в суть собственного существования. Покойник, несомненно, также является еще человеком, но таким, который больше не живет, не дышит, не говорит, не думает и не чувствует. Нечто невидимое, оживляющее ушло из него. Очевидно, органы его износились или каким-то образом стали непригодными, так что жизнеспособность уже отсутствует. Но прежде всего из него ушла душа и связанные с нею тонкие тела. И эти душевные силы остаются оккультными, то есть скрытыми. Таким образом, всякий психолог и вообще всякий человек, верящий в наличие души, является в некотором смысле оккультистом. Кто же напротив оспаривает существование души, уподобляется злонамеренному скептику, который должен был бы отрицать существование атомов, так как он ни одного из них еще не видел. Истинный первоисточник оккультизма. Истинным первоисточником оккультизма является иерархия света, которая на протяжении всей истории человечества посылает на Землю своих представителей, чтобы передать людям необходимое для них знание. Эти представители иерархии живут, как правило, совершенно неприметно среди людей, где они исполняют какие-то свои профессиональные обязанности и таким образом в большинстве случаев могут оставаться неузнанными. Проходя испытания на том месте, которое они для себя избрали, или которое они занимают согласно высшему предназначению, они являются собой пример верного исполнения долга и работать над духовным обновлением человечества, а также над трансмутацией материи. На Востоке можно найти значительно больше представителей света в народе, так как условия жизни для них там не так суровы, как на Западе, где они подвергаются жестоким нападкам, как только люди узнают о них. Это обстоятельство очень отрицательно сказывается на их здоровье, так как размеры духовной помощи, которую они добровольно оказывают вкупе с огромным количеством земного яда, который изливается на них со стороны недоброжелательного человечества, а также со стороны окружающих их людей, с годами подрывают и самое крепкое здоровье. Здесь могло бы помочь только уединение. Однако в настоящее время это чаще всего по различным причинам невозможно, и поэтому приходится терпеть различные страдания, доходящие до предела их физической переносимости, что обычно не понимают непосвященные. Из-за этих обстоятельств западный мир лишь в очень редких случаях имел контакты с истинными оккультистами, и поэтому получил также меньше высших знаний, чем Восток. В Индии можно чаще встретить высших йогов, которые живут в одиночестве, избегают больших скоплений людей и принимают очень малое количество учеников, чтобы лично обучать их. Но для того, чтобы получить высшее знание, не нужно ехать в Индию. Некоторые отправлялись все же в эту страну чудес, однако своего гуру находили позднее в Европе. Есть два великих женских архата или две тары, воплотившиеся в XIX веке на Западе. Чтобы изложить в общедоступных книгах значительную часть тайной доктрины, которую дозволено в настоящее время получить человечеству. Но так как книги эти читают все же очень немногие люди, знание это остается скрытым от широких масс народа. Этими двумя героическими женщинами являются Елена Петровна Блаватская и Елена Ивановна Рерих. Обе русские по национальности, что подчеркивает значение этого народа для развития человечества в эпоху Водолея. Их деятельность проходила, правда, в основном в англоязычной части мира, так как там было больше свободы для их развития. Их книги, вместе с некоторыми дополнительными трудами и сочинениями их ближайших сотрудников, являются истинной неиссякаемой сокровищницей тайной доктрины, данной в виде учебных материалов, написанных или переведенных на различные языки, таким образом, что они стали доступны ищущим людям на Западе. Ушедший XIX век и первая половина XX века христианской эры принесли людям Запада огромное сокровище духовных знаний, о которых масса людей вообще еще ничего не знает, а когда слышит об этом, отмахивается от них, как от сектантского и фантастического суеверия, так как она не созрела для высшего знания. Существуют, например, люди, и среди них даже матери, которые считают веру в Бога Матерь или Матерь Мира бесполезной фантазией, хотя они сами рожали детей. Складывается впечатление, что эти люди находятся под влиянием тотального гипноза. В действительности это последствия церковных таинств, прежде всего магического обряда крещения, которые подчинили их своему суггестивному влиянию. Таинства эти задерживают развитие центров, так что ограниченный, находящийся под их магическим воздействием разум, на определенном этапе своего развития, оказывается неспособным к восприятию высшего знания. Теософия. Важнейшей предпосылкой и предварительным этапом на пути к высшему знанию новой эпохи является теософия, которая нашла свое важное и решающее продолжение в живой этике. В то время как теософия занимается больше тайной доктриной, живая этика переходит к практике и охватывает все сферы жизни. Теософия не является, однако, только учением о Боге, как это ошибочно представляют себе многие, но о божественной мудрости и тайной доктрине, сообщаемой из сокровенных божественных первоисточников. Теос по-древнегречески означает Бог, а София – это мудрость. В этом смысле теософия существовала во все времена. Однако всемирно известным это понятие стало только благодаря великой посвященной Елене Петровне Блаватской. В 1875 году она основала теософское общество вместе со своим ближайшим сотрудником полковником Алькотом. Елена Петровна Блаватская получила свое знание из высшего источника, и потому оно совершенно правильно называется теософией. Ее основными произведениями являются «Тайная доктрина» в трех томах, «Разоблаченная Изида» в двух томах, а также однотомник «Ключ к теософии». Елена Петровна Блаватская была героической женщиной, и у нее была очень тяжелая жизнь. Все усилия Белой Ложи принести людям как можно больше знаний и духовного света вызывают крайнее сопротивление тьмы, которая в полном соответствии со своими методами в первую очередь пускает в ход клевету и фальсификацию фактов. Непонятая и непризнанная, прежде всего со стороны своих соотечественников, а также большинством интеллектуалов западного мира, с которыми она контактировала, Елена Петровна Блаватская вынуждена была постоянно сносить оскорбления, направленные против ее личности и против теософского общества. Постоянные обвинения и клевета, подозрения в обмане, шарлатанстве и ереси, наговоры и интриги со стороны врагов истины преждевременно свели в могилу эту мужественную воительницу за идеалы человечества, так что она не смогла довести свое дело до конца. Но несмотря на все происки врагов эволюции света, семена высшего знания, посеянные теософским обществом, проникли в сознание людей западного мира и распространились по всему миру. Во всех культурных странах Земли существуют теософские общества, целью которых является усвоение высшего знания. Елена Рерих пишет о своей великой соотечественнице Елене Петровне Блаватской следующее. «Скажу, именно Елена Петровна Блаватская была огненной посланницей Белого Братства. Именно она была носительницей доверенного ей знания. Именно из всех теософов лишь Елена Петровна Блаватская имела счастье получить учение непосредственно от великих учителей в одном из их ашрамов в Тибете. Именно она была великим духом, принявшим на себя тяжкое поручение дать сдвиг сознанию человечества, запутавшемуся в мертвых тенетах догм и устремившемуся в тупик атеизма». Письма Елены Ивановны Рерих, том 1. Особая миссия Елены Петровны Блаватской состояла в том, чтобы противодействовать посредством распространения тайной доктрины спиритизму, очень популярному тогда в Англии и в Америке, поскольку он представляет опасность для духовной конституции человека. Она была духовным звеном к иерархии света, и только через нее ученики могли приблизиться к Белому Братству. Таков незыблемый закон иерархии, заключающийся в том, что никто не может перепрыгнуть вышестоящее звено, от которого он непосредственно получает знания. По сведениям, которые Елена Рерих приводит далее в своих письмах, Елена Петровна Блаватская воплотилась уже несколько лет спустя после своей смерти в мужском теле в Венгрии и была принята в 1924 году, то есть в начале эпохи Матери Мира, физический центр Белого Братства в Тибете. Это очень высокое отличие, ибо только высокие посвященные могут пребывать в физическом теле в твердыне Белого Братства. Осмеянная, оклеветанная, хулимая и преследуемая при жизни, она удостоилась после смерти величайшей земной награды. Таково действие космического закона. Об отношении к теософии Елена Рерих высказывается следующим образом. «Отношение наше к теософам было всегда самым дружественным, и среди них мы имеем немало друзей. Многие теософы в разных странах читают книги учения и любят их. Существуют многочисленные теософские группы, которые часто почти исключают друг друга. Но, конечно, прискорбно, что имеются такие лица, которые, говоря отрицательно о книгах учения, в то же время не прочли ни одной из них. Кто же из уважающих и считающихся образованными людьми будет отрицать и отзываться недружелюбно о том, чего он вообще не знает, или же с чем только поверхностно ознакомился? Будет ли такая критика основана на истине? Как ни странно, но нападают на книги учения и громче всего заявляют свои протесты именно те, кто не знает их так же, как и свои священные писания. Письма Елены Рерих, том 2. Могут спросить, в каком отношении находится наше учение к нашему же, данному через Блаватскую. Скажите, каждое столетие дается после явления подробного изложения кульминация заключительная, которая фактически движет миром по линии человечности. Так учение наше заключает тайную доктрину Блаватской. Так же было, когда христианство кульминировало мировую мудрость классического мира, и заповеди Моисея кульминировали Древний Египет и Вавилон. Только нужно понимать значение узловых учений. Нужно пожелать, чтобы люди не только читали наши книги, но и приняли их немедленно. Ибо кратко говорю о том, что необходимо запомнить. Когда говорю о нужности исполнения моих указаний, то прошу исполнить их в полной точности. Мне виднее, и вы должны научиться идти за указом, который имеет в виду ваше счастье. Мир огненный, параграф 79. Антропософия. Возникновение теософского общества следует рассматривать в качестве предвестника наступления эпохи света или новой эпохи Матери Мира. Поэтому понятно, что Братство Темных прилагает все усилия, чтобы при известных условиях помешать этому. Поэтому оно мобилизует все силы, чтобы либо дискредитировать новые учения, опошлить их, либо по возможности влить яд в чистый первоисточник. Кроме этого, были инициированы нападения темных на активных членов всех светлых сообществ по их значимости. Так, после смерти Елены Петровны Блаватской, сатанистам удалось привлечь на свою сторону и склонить к открытому предательству важного члена теософского общества, генерального секретаря германской секции Рудольфа Штейнера. Свои основные труды теософии и тайноведения Рудольф Штейнер писал, будучи еще генеральным секретарем германского теософского общества. Намерение совершить предательство, видимо, уже тогда дремало в его груди, ведь уже в этих двух произведениях он попытался существенно объединить содержание теософии, что совершенно понятно, учитывая его деятельность в прежних воплощениях. Ведь уже будучи Аристотелем, он скопировал и присвоил совокупность идей своего учителя Платона. Воплотившись как Фома Аквинский, он был главным столпом церковного догматизма. А защищая идеи конечности Вселенной, а также тезис о том, что Бог создал мир из ничего, он был сознательным извратителем истины и тем самым главной опорой сатанистов. Его высокий интеллект оказал ему в этом большую заслугу. После смерти первого президента теософского общества полковника Алькота, Штейнер надеялся стать его преемником. Однако его кандидатура не получила одобрения свыше, из братства, из-за чего этот тщеславный человек почувствовал себя очень оскорбленным и стал в оппозицию к избранной преемнице Анне Бизант. Результатом оскорбленного самолюбия стал уход из теософского общества и основание антропософии. Однако непосредственным поводом к его уходу была афера Анни Бизант с Кришнамурти. Этот очень образованный молодой индус, по сообщениям известного теософа и ясновидящего Лейтбитера, в своих прежних воплощениях неоднократный ближайший сотрудник Христа и других высоких мастеров, был представлен со стороны Анни Бизант как грядущий мессия. Однако Кришнамурти сам отказался от этого и тем самым до некоторой степени спас себя от очень неприятной ситуации. Но его духовная карьера от всей этой истории серьезно пострадала. Этот случай доказывает, что и серьезный служитель света, каково является Анни Бизант, может совершить ошибку, так как ответственные представители света должны во всех ситуациях сами принимать решения. Чтобы обеспечить им полную свободу проявления, им не оказывается свыше никакой прямой помощи. Если бы за учеников и сотрудников всякий раз решали мастера, то в том не было бы для них никакой заслуги. Так и служители света подвержены искушениям, которые в качестве испытания являются необходимым условием эволюции. Человек может продвинуться в своем духовном развитии только тогда, когда он умеет отличать истину от лжи. Но часто это бывает очень трудно, так как вместе с духовным прогрессом возрастает также степень трудности и ответственности. Мы знаем, что даже Христос и Иисус при своем появлении в Палестине подвергался искушению со стороны самого сатаны, князя мира сего. Но когда член Белого Братства совершает ошибку, то ее сполна используют темные, как это было в случае с Анни Безант. Ибо основание антропософии и отделение от теософии привело к гигантской катастрофе, важность и влияние которой на историю могут понять лишь немногие люди. Основание антропософского общества произошло в 1912 году, и в общественности было создано впечатление, что высшее знание и познание высших миров поступает не непосредственно от Бога или из божественного источника, то есть от мастеров мудрости, но из самого человека. Отсюда и название «Антропос» – человек и «София» – мудрость. Штейнер хотел сказать этим, что человек может получить и получает все высшее знание из самого себя посредством внутреннего видения, концентрации, медитации и созерцания, и что он вообще не нуждается ни в каком мастере или учителе. Приемник становится таким образом собственным передатчиком, что является абсурдом. Поэтому антропософия – это не человеческая мудрость, но похищенная теософия. То, что в антропософии правильно, взято из теософии и остается поэтому теософией. И только духовный яд, который Рудольф Штейнер подмешал в истинную теософию, есть дело рук человеческих и в духовном смысле является тяжелым ударом по эволюции человечества. Рудольф Штейнер очень ловко извратил теософию, ибо новичок, который поставлен перед выбором между теософией и антропософией, по незнанию ситуации отдаст, возможно, предпочтение последней, поскольку она на первый взгляд ближе ему из-за внимания и поддержки старых церковных заблуждений. Она не только обещает скорые результаты, но прежде всего оставляет нетронутыми полюбившиеся средневековые догмы и даже пытается придать им наукообразный вид. Рудольф Штейнер выкристаллизовал из теософии собственную антропософскую космогонию, которая не имеет уже ничего общего с теософией. Она является попыткой поддержать посредством псевдоэзотерики мировоззрение средневековой церкви, опирающейся на взгляды Фомы Аквинского, в соответствии с которыми человек является центром мироздания. На основании этого ничем не обоснованного представления многие люди западного мира до сих пор верят, что Земля является единственной обитаемой планетой во Вселенной, а следовательно ее центром. Штейнер пытается с помощью псевдоэзотерики обосновать эту несостоятельную теорию и даже доказать, что все изошло из Земли и должно вновь в нее вернуться. Выдвигая на передний план великого гения немецкой поэзии Гёте, Штейнер хотел произвести хорошее впечатление на немецкий народ. Он постоянно стремился увязать антропософию с именем Гёте. Так, центру антропософии в Дарнахе, Швейцария, было дано имя Гёте Анум, который был, впрочем, весьма отвратительным архитектурным сооружением, являясь полным воплощением дисгармонии. Весь западный мир верит в то, что Христос есть единственный Сын единственного Бога. Штейнер оставляет их в этом заблуждении, так как оно устраивает его и предоставляет таким образом возможность отрицать других учителей мудрости. Конфиденциально он предоставлял своим последователям почитать его как бодхисаттву, то есть как учителя седьмой ступени посвящения на уровне Христа. Признание Христа является в этом случае чисто тактическим. Темные уже не могли помешать почитанию Христа, и потому приняли его по указанию сатаны как постфактум. Но таким образом, чтобы благодаря этой тактике заблокировать возможность признания следующих учителей. Ибо формула, что такого, как Христос, не было и не может быть, лишает всех людей и даже всех учителей возможности дальнейшего движения вперед, кроме, кажется, самого Рудольфа Штейнера. В действительности предательство этого падшего ученика, ставшего великим Иудой новой эпохи, не загладить и за тысячи лет, не только потому, что он предал своего владыку, но и потому, что он скопировал его учение и выдал за свое. На последнее не отважился даже Иуда Искариот. В своем стремлении основать собственное учение Рудольф Штейнер ничем не отличался от всех предыдущих извратителей учения Христа. Все они без исключения прикрывались этим великим именем, чтобы пропагандировать искажение истины и чтобы, используя святое имя Христа, сделать свою ложь более привлекательной. Из всех религиозных и эзотерических учений, существующих в настоящее время во всем мире, только теософия и живая этика, данные людям из единственного священного первоисточника, никого не заманивают к себе Христом. Оба учения признают всех мастеров мудрости, когда-либо живших на земле и творивших среди людей. Только таким путем можно покончить с пагубной эпохой обособления, разделения и вражды между мировыми религиями. Все человечество образует единое целое. Также и мастера мудрости представляют собой единство. Ведь все они вышли из одного и того же источника света, из которого они почерпнули также свои учения. Эпоха взаимного обособления и разложения должна кончиться, и все мировые религии, вышедшие из одного общего первоисточника, должны опять вернуться к нему, обратившись к чистым эзотерическим знаниям. Именно таким путем, во взаимном уважении и любви, произойдет объединение народов. В Агни-йоге говорится: «Скажу очень важное. Канон выше Господом твоим – основание нового мира». Прежде читали: «И возрадовался дух мой о Боге Спасе моем». Теперь же скажете: «И возрадовался дух мой о Боге Спасе твоем». Торжественно говорю: в этом спасение. «Господь твой живи!» Так скажете каждому, и, обменявшись Господом, пойдете к единому. Листы сада Мории. Часть 2. Параграф 211. Борьба между светом и тьмой. Мир основан на принципе биполярности, то есть пар противоположностей, ибо только таким путем возникает напряжение, которое является причиной движения и жизни. Величайшей парой противоположностей во Вселенной являются духовный свет и духовная тьма. На физическом плане их можно было бы сравнить с днем и ночью. Эта противоположность лучше всего проявляется в том, что в сфере духовного света мы имеем стремление ко все большему одухотворению и чистоте, а в сфере духовной тьмы – все большую тягу к материальному, низменному и к увеличению хаоса. Можно говорить также о принципе порядка, справедливости и любви с одной стороны, и о хаосе, несправедливости, ненависти и эгоизме с другой. У человека есть свобода выбора между двумя полюсами – добром и злом. Эта борьба между светом и тьмою происходит внутри и вне человека, но сильнее всего она бушует в оккультной сфере. Здесь чаще всего пересекаются пары противоположностей, ибо именно здесь находятся посвященные, управляющие добром и злом, которым тянутся все нити. Многие ищущие на духовном пути не могут понять, почему часто именно оккультные группы, которые преследуют, казалось бы, те же цели, враждуют друг с другом. Но это становится понятным, когда знаешь, что все последователи сатаны, то есть все темные, выступают под маской света, причем в первую очередь они прикрываются именем Христа. Хорошо замаскированный, неузнанный враг, который к тому же еще умеет ловко проникнуть в ряды света, безусловно опасен. Если ищущий не обладает достаточно развитой психической энергией, чтобы распознать такого врага, то необходимо указать им на важнейшие признаки и методы борьбы духовной тьмы. Искренне устремленные люди с благодарностью воспримут эти указания, чтобы распознать изощренных служителей тьмы. Для тех же, кто недостаточно серьезен в своих устремлениях, даже самые лучшие предупреждения будут бесполезны. Но пусть не говорят потом, что им на эти опасности не указывали. Нет более трудной и вместе с тем опасной задачи, чем разоблачать духовную тьму. Ведь она борется сегодня за само существование свое, пуская в ход все имеющиеся в ее распоряжении инструменты власти. Поэтому не следует удивляться, что зачастую именно оккультные общества являются собой наибольшей противоположности как, например, теософия и антропософия, ибо здесь происходят гигантские столкновения между светом и тьмой. Не следует овец и волков содержать вместе. Среди овец бывает, к сожалению, немало бараньих голов, не умеющих отличить свет от тьмы, и нападающих сзади на своего пастуха, отгоняющего волков. В целях лучшей иллюстрации борьбы между светом и тьмой далее здесь приводятся цитаты из писем Елены Рерих, снискавших себе славу авторитетного источника. Наивные люди обычно полагают, что темные силы всегда грубы и преступны в своих действиях и намерениях. Это пагубное заблуждение. Так действуют лишь темные силы малых степеней. Гораздо опаснее те, кто приходит под личиной света и с нашими формулами на устах. Темные всегда действуют по сознанию своих жертв, и надо отдать им справедливость. Действуют они часто, очень тонко и изобретательно, играя на самолюбии и слабых струнках своих жертв. Обычно жертвы эти набираются из лиц, порабощенных самостью и самомнением, и стремящихся лишь к собственной выгоде. Таким людям недоступно понимание самоотверженного подвига, следовательно, истинная духовность. Потому распознавать людей нужно по огням сердца, по их преданности и готовности к самопожертвованию и всякому сотрудничеству. Другого мерила нет. Письма Елены Рерих, том 1. Еще нужно знать, что темные силы стараются проникнуть в основание дел и продержаться на темном влиянии. Потому нужно зорко всматриваться и вслушиваться. Даже щит учителя могут употребить. Даже имя гуру покроют видимостью для того, чтобы невидимо покрыть его явлением коварства. Потому нужно сохранить оружие, являя отпор. Если явление победы совершается, то нужно осознать всю важность укрепления. Потому будем укреплять все позиции. Так нужно понять имя учителя хранить. Письма Елены Рерих, том 1. Темные силы в своем желании нарушить светлое начинание войдут в храм с формулами учения на устах и, усыпив этим недоверие, начнут соблазнять безумцев возможностью ускоренного развития психической энергии. Конечно, для достижения своего злобного умысла им необходимо нарушить заградительную сеть ауры. Эта гнусная цель достигается ими различными предписаниями и приемами, рассчитанными на ослабление организма своей жертвы, ведь темные проникают через брешь в заградительной сети. Вот почему в учении так много говорится о заградительной сети, о держании ауры в чистоте, чтобы темный не мог проникнуть. И лучшая мера для этого – полная преданность одному учителю. Каждое уклонение, хотя бы временное, от единого пути, может отдать нас во власть тьмы. Письма Елены Рерих, том 1. Последим, как трудятся черные. Нужно замечать их особенные привычки. Они не возмутятся на ничтожного человека. Они думают, что первые ступени служения особенно полезны для них. Ничтожество ничтожно и в предательстве. Именно предательство есть главное основание подкопов черных. Для предательства нужно что-то знать. Это относительное знание, не укрепленное преданностью, можно находить на первых ступенях. Нужно знать, насколько осуждение, как огонь, действует на шаткую преданность. Печально наблюдать, какими незаметными уклонениями ученик начинает поселять в себя равнодушие, находя красноречивые оправдания. Иерархия, параграф 311. Помните, что страшны не открытые враги, но множество мелких червей. Самая твердая поступь скользит в этой слизи. Не забудем, что главная удача темных в разъединении сотрудников, в их непонимании серьезности момента, в небрежности откладывания срочных действий. Также будем всегда помнить, что раздражение и питание обид являются самыми легкими каналами для проведения всего темного. Письма Елены Рерих, том 1. Если в учении говорится, что темные силы по сути своей не способны к единству, то в учении упоминается также и о том, что темные значительно больше соблюдают иерархию, чем так называемые светляки. В Поэтому нет сомнений в том, что темные действуют сейчас под давлением страха. Они знают, что тьма является их единственным спасением. И таким образом страх становится их сильнейшим объединителем. Хотя по природе своей они далеки от единения. Темные не дремлют. Они сохраняют гораздо большее соединение со своей иерархией, нежели так называемые воины света. Мир огненный. Часть первая. Параграф 339. Конечно, как всегда было и будет, именно сама тьма пожрет тьму. Но сколько погибнет при этом и теплых, которые могли бы быть спасены, если вовремя осознали бы опасность и крепко ухватились за протянутую им руку помощи. Письма Елены Рерих, том 2. Так невежды смеются над существованием сатаны и тем подтверждают правильность сказанного одним тонким мыслителем. Победа дьявола в том, что он сумел внушить людям, что он не существует. Темные во всем стараются подражать белой ложе и под личинами света всеми силами стараются проникать в очаги духовности для внесения смуты и разложения. Вот почему так важно приобрести качество распознавания и сдержанности. Письма Елены Рерих, том 2. Потому мрак, окружающий планету, не примет утверждения без проявлений взрывов. Письма Елены Рерих, том 1. О методах, применяемых темными, Елена Рерих пишет следующее. Трудно даже представить себе, насколько изощрены духи, принадлежащие к большим степеням, среди сознательно работающих на разъединение братьев тьмы. Как сказано, они очень любят пользоваться подошедшими к учению света и приобщившимися к ячейкам добра, но шаткими в преданности и в убеждениях своих. Играя на их шаткости и внушая им сомнения, они могут через них вносить смуту и разложение. Вот почему советуется такая осторожность при приближении к учению новых неиспытанных душ. Братья тьмы очень любят большие интеллекты, развившиеся за счет сердца, ибо через них можно особенно тонко действовать. Ведь только самые грубые духи набрасываются и пользуются низкими сознаниями. Письма Елены Рерих, том 2. А вот что пишет Елена Ивановна Рерих о возможности восхождения в Кали-юге. Истинно, превосходна Кали-юга, ибо она дает нам возможность наискорейшего продвижения по пути света. Именно, все трудности есть возможности, и одоление их есть ступени восхождения. Письма Елены Рерих, том 1. Именно темные силы по-своему помогают утверждать светлые идеи в мире. Темные ускоряют каждый процесс разложения, и в этом их своеобразная польза. Ценой ужасающих страданий достигнута новая ступень, которая поможет всему человечеству. Письма Елены Рерих. На современной ступени эволюции неизбежны явления предателей и темных сил, оказывающих сопротивление светлым устремлениям. Они дают нам возможность для напряжения сил и расширения поля деятельности. Именно они свидетельствуют о нас, привлекая тем самым к нам внимание и предоставляя нам возможность приблизить ценных людей, даже если вначале ими движет любопытство или, более того, возмущение. Но при соприкосновении с учением их расширенное сознание проникает в истинное положение вещей, и из критиков и преследователей они становятся в конечном итоге друзьями и поборниками света. Люди часто задают вопросы, что нужно делать, если чувствуешь угрозу со стороны невидимой сущности. Елена Рерих дает по этому поводу следующие советы. В случае ощущения невидимого присутствия следует проявить полное спокойствие, ибо неразумный страх может ослабить защитную сеть нашей ауры. Если ощущаемая вами сущность подходит с недобрым намерением, выказываемый вами страх может способствовать нанесению вам вреда. Потому во всех учениях так заповедовалось бесстрашие духа. При полном самообладании никакая потусторонняя сущность не может повредить. Советую в таких случаях сосредоточиться на великом облике, произнести 7 раз имя и мысленно окружить себя как бы непроницаемой броней света. Письма Елены Рерих, том 2. Однако помощь существенно осложняется, если заградительная сеть ауры повреждена. Много оккультных книг, но большинство из них не могут быть полезны сейчас. Причина главная в том, что они всюду предпосылают лишь каких-то особо избранных. Но наше учение имеет в виду всех, всех, всех. Лишь эти зовы ко всем могут заменить отвлеченную этику учением жизни. Сердце. Параграф 155. Того, кто знает крупицу истины, называют оккультистом. Кто же встает против основы знания, того зовут рационалистом. При таких предпосылках можно представить извращение мышления земного. Худо, когда неосознанно понятие учителя. Но еще хуже, когда при осознании на учителя возлагается то, что должно быть совершено самим. Так можно сочетать почитание учителя с приложением всей своей силы. Агни-йога, параграф 362. Творчество темных очень однообразно. Напрасно полагать, что они изощрены, лучше понять их как увертливых лжецов. Сердце, параграф 271. Именно не трусость осмотреться зорко, особенно когда знаете о решениях сатаны. Малое зерно может быть подкинуто даже великану. Так вредители пробуют все меры, не будучи уверены, где зло не будет процветать. В этом сорении заключается успех тьмы. Люди забывают, как должно осматриваться. Не только тиграм, но и мышонкам влезает злоумышление. Сердце. Параграф 424. Не следует огорчаться человеконенавистническими писаниями. Тьма велика. Можно призвать самые светлые силы, но темные будут темнить даже лучшие проявления. Темные могут лишь темнить, но если спросить их, как сделать лучше, они будут лишь злобиться, ибо не лучше, но хуже сделать их назначение. Можно видеть, как проникают в жизнь под разными обликами злые силы. Нельзя утешаться, что темные не могут приблизиться. Они найдут каждую пылинку, чтобы покрыться ею. Там, где сами не решатся подойти, там могут подбросить скорпиона. Много выдумок у темных, потому надо привыкать к великому дозору. Мир огненный. Часть 1. Параграф 517. Нужно помнить, что не сами темные опасны, но силы, вызываемые ими. Истинно, следует сопоставить великий свет с великою тьмою, но нельзя считать великими, строящих на эгоизме. Так нужно соизмерять даже в явлениях великих. Конечно, не забудем посеянный вред темными, точно змеи расплодившиеся. И даже для битвы с гадами нужна иерархия, ибо уничтожено будет все беспорядочное. Так запомним, где великая тьма и где свирепый враг, ищущий погибели света, но забывший, что без света он не может существовать. Иерархия, параграф 169. Конечно, сила темная больше всего устрашается при утверждении света. Все служители тьмы напрягают свои силы, когда служитель света насыщает пространство велением владык. Человечество знает великие примеры такой борьбы и победы света. Конечно, каждый получает учителя по сознанию, также и с цепью темных, которые насыщаются сознанием зла, противопоставляя свету свое решение. Так силы напряжены в космосе разными утверждениями. Потому можно утверждать, что свет побеждает тьму. Так строится жизнь беспредельная. Иерархия. Параграф 242.